Среди сирота терроризма протекает жизнь моя по узким улочкам мясистым, не замечая нихуя, но идет наперекор всем желание одно. Хочу играть я рок-н-ролл, чтобы не выйти на дно. Вот я уже пару лет как играю рок-н-ролл, но что-то резко нагребло. Не могу с кровати встать, не мерещатся картины, где лечу я на гитарах. Меня покидает силы, я захлёбываюсь в слюнях. Жизнь моя нерадская.